Христианские постановления. Дорогие радиослушатели, предметом нашего размышления сегодня являются христианские постановления Христа для Церкви. Наш Господь оставил два постановления для соблюдения Его учениками – крещение и вечерю Господню. Проверка библейской обоснованности христианского постановления таинства состоит в положительном ответе на три вопроса, заданные по поводу постановления. Первый. Было ли оно повелено Господом Иисусом Христом, как записано в четырех Евангелиях? Второй. Практиковалось ли оно первовековной церковью, как записано в Деяниях святых апостолов? Третий. Изложено ли оно ясно в посланиях? Только два постановления таинства удовлетворяют эти трехкратные требования крещения и вечера Господня. Слово «сакрамент» не находится в Библии. Оно происходит от латинского слова «sacramentum». Это слово употреблялось в Древнеримской империи для описания клятвы верности, которую человек принимал, когда он вступал в армию Римской империи. Принимая эту присягу, новобранец торжественно клялся, что он теперь отрекается от своей гражданской жизни с ее независимостью и самонаслаждением, и что с этого времени исповедует, что он полностью принадлежит кесарю, повеление которого он обещает исполнять, чтобы ему не стало и куда это не привело. В ранние дни христианства слово стало употребляться к этим двум постановлениям – крещение и вечере Господней, и по хорошей причине. Подобно тому, как римскому воину сакраментом был актом, которым он публично отрекался от своей прежней жизни, как независимый гражданин для жизни верности и жертвенного служения своему императору. Так христианин в те дни, подчиняясь постановлению крещения и регулярному его соблюдению вечери Господней, провозглашал миру, что он отрекается от прежней жизни, живя для греха и самого себя, и теперь принадлежит телом, душой и духом Христу, который им смело обладает, как всемогущий Господь и единственный Господин его служения. Соблюдение этих двух постановлений таинств таким образом служило целью для отличения христианина от мирского человека, и с тех пор они называются сакраменты. Это объясняет факт, что даже сегодня на иностранных миссионерских полях, особенно в мусульманских странах, человек, который исповедует веру в Христа, не подвергается напряженному преследованию до тех пор, пока он не крестится. Это так было, становится его сакраментум, которым он публично исповедует, что он навсегда отрекается религии ислама и теперь признает Христа как своего личного спасителя и Господа. Новый Завет обнаруживает, что крещение, которое соблюдается только один раз через погружение в воду, предназначено для тех, кто исповедует веру в Христа. Это является Богом данным образом или иллюстрацией каждого отождествления христианина со Христом в его смерти, погребении и воскресении. Послушанию этому постановлению составляет его публичное исповедание этого факта другим. Принимая крещение, он сообщает, как было для тех, которые свидетельствовали это. Я теперь исповедываю в этом моем крещении мою личную веру в личность и его заместительный труд моего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Я верю, что Он умер за мои грехи, погребен и воскрес для моего оправдания. Моим актом послушания Его повелению я показываю образно мое отождествление с Господом Иисусом в Его смерти, погребении и воскресении. С этого времени я должен стремиться ходить в обновленной жизни и жить для славы Того, Который возлюбил меня и отдал самого себя за меня. Новый Завет также открывает, что вечеря Господня, которая часто соблюдается, является только для тех, которые были спасены по благодати Божией. Этот обряд состоит из верующих, собранных вместе во имя Христа, преломляя хлеб, изображающего тело Христа и пьющие чашу, содержащую плод винограда, символ драгоценной крови Христа, посредством которой приобретено их вечное искупление. Вечеря Господня является просто обрядом воспоминания, который был дан Спасителем в ночь, когда Он был предан. Он существует только для цели, чтобы Его ученики с благодарностью вспоминали Его, преломляя хлеб и пьющие вино, и таким образом возвещая Его смерть, доколе Он придет за ними. В наших дальнейших передачах мы будем изучать постановление таинства Вечери Господней и, стараясь обнаружить в ней нечто в ее великой важности и глубокой духовной важности для каждого истинного верующего. Мы имеем увещание в Священном Писании. «Господа Бога святите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому, требующему у вас ответа, вашему уповании дать ответ с кротостью и благоговением». 1 Петра, 3 глава, 15 стих. Всякий верующий христианин поэтому должен быть готовым, когда спросит, обратиться к Слову Божию и дать библейскую причину для исполнения Вечери Господней. К сожалению, многие, особенно дети верующих христианских родителей, которые знакомы с детства с библейским соблюдением этого постановления и, возможно, даже участвующие сами в Вечере Господней, будут не в состоянии дать такой библейский ответ. Вспомните, что когда Бог учредил праздник Пасхи, Он допустил естественное любопытство детей, ибо мы читаем, «И когда скажут вам дети ваши, что это за служение? Скажите, это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо дома сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян». Исход 12 глава с 26 по 27 стих. То же самое верно также по отношению инструкций, данных об искуплении из ослов посредством смерти Агнца и камней воспоминания из реки Иордана. Подобным образом, каждый верующий христианин, который соблюдает Вечерю Господню, должен быть готов дать ответ всякому, кто спросит, что это за служение. Он должен быть способным открыть разные места Священного Писания, которые говорят об ее учреждении Господом Иисусом Христом, целях, для которых она была дана, о духовной важности хлеба и чаши, об условиях, необходимых для участия, и о славном событии, на которое она указывает. Определенно, такое постановление, учрежденное Сыном Бога накануне Его заместительной жертвы, должно заслужить искреннее исследование всех истинных христиан. Наш Спаситель сказал, «Сие творите в мое воспоминание». Это должно требовать внимания всех, кто исповедывает, что он ученик его и который с народом Божиим участвует в Вечере Господней. Это постановление Иисуса Христа известно под разными именами. Вероятно, довольно известным именем является причастие. Это выражение взято из провозглашения апостола Павла в первом послании к Коринфянам, 10 главе, 16 по 17 стих. «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». Вторым выражением, которое широко употребляется, является Вечеря Господня. Это представляет действительное выражение, которое апостол Павел употреблял для описания общей церковной вечери в первом послании к Коринфянам, 10 главе 21 стихе. «Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской». Третьим выражением является преломление хлеба. Евангелист Лука употребил его в Деяниях святых апостолов во 2 главе 42 стихе. «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах». В-четвертых, также широко употребляется слово «евхаристия». Это слово происходит из греческого слова, означающего «благодарение», и основано на воздаянии благодарности, что является важной частью вечери Господней. Мы будем стараться исследовать Писание, чтобы прийти к лучшему разумению духовной важности этого благословенного постановления, и поэтому глубже оценить привилегии и обязанности в соблюдении его на библейских основаниях. Мы надеемся, что совместное изучение этого предмета с вами приведет нас к этим результатам, и тогда наши старания не останутся напрасными. Аминь.